разговор принял замедленный и недружелюбный характер. Студенты были упрямые и недоумевающие остолопы в длиннополых и чистеньких сюртуках. Им показалось, что плакали их денежки. Старший предложил тогда, чтобы Варвара Степановна заложила у них свой буфет из столовой и трюмо. Варвара Степановна побагровела и возразила, что она не позволит разговаривать с собой в таком тоне, что предложение Ростохинское — совершеннейшая дичь, что законы она знает, муж ее членом окружного суда на Камчатке и прочее. Младший Ростохин вспылил, ответил, что наплевать им с высокого дерева на то, что муж ее членом окружного суда на Камчатке, что если попадет к ней копейка, то ее уже когтями не выдерешь, что пребывание свое у Варвары Степановны, весь этот сумбур, грязь, бестолковщину они никогда не забудут, и что окружной суд на Камчатке далеко, а мировой судья в Москве близко. Так эта беседа и закончилась. Ростохины ушли надутые, злобно тупые, а Варвара Степановна направилась в кухню варить кофе другому своему квартиранту, студенту Станиславу Мархотскому. Из комнаты его уже несколько минут доносились резкие и длительные звонки. Варвара Степановна стояла в кухне перед спиртовой машинкой. На толстом носу ее было разъехавшееся от старости никелевое пенсне. Седоватые волосы растрепались. Утренняя розовая кофта была в пятнах. Она варила кофе и думала, что никогда эти мальчишки не разговаривали бы с ней в таком тоне, если бы не вечный недостаток в деньгах, если бы не эта несчастная необходимость перехватываться, прятаться и хитрить. Когда кофе и яичница Мархотскому были готовы, она отнесла завтрак ему в комнату. Мархотский был поляк, высокий, костлявый, беловолосый, с холеными ногтями и длинными ногами. В то утро на нем была домашняя щегольская серая куртка с бранденбурами. Встречена была Варвара Степановна с неудовольствием. «Мне надоело, — сказал он, — то, что никогда нет прислуги. Приходится звонить по часу и опаздывать на лекции». Прислуги действительно часто не бывало. И звонил Мархотский подолгу. Но на этот раз причина его неудовольствия была в другом. Накануне вечером он сидел с Риммой, старшей дочерью Варвары Степановны, на диване в гостиной. Варвара Степановна видела, как они поцеловались раза три в темноте и обнимались. Сидели они до 11, а затем до 12. Потом Станислав положил голову на грудь Риммы и заснул. Кто в молодости не дремал в углу дивана, на груди случайно встретившейся на жизненном пути гимназисточки? Худо в этом большого нет, впоследствии часто тоже не бывает, но надо все же считаться с окружающими, с тем, что девочке, может быть, и в гимназию на следующее утро надо. Только в половине второго Варвара Степановна довольно кисло заявила, что пора бы и честь знать. Мархотский, исполненный польского гонора, поджал губы и обиделся. Рима метнула на мать негодующий взгляд. Тем дело и обошлось. Но Станислав, очевидно, и на следующее утро помнил об этом. Варвара Степановна подала ему завтрак, посолила яичницу и вышла. Было 11 часов утра. Варвара Степановна открыла в комнате дочери шторы. Легкие блестящие лучи нежаркого солнца легли на грязноватый пол, на разбросанную повсюду одежду, на запыленную этажерку. Девушки уже проснулись. Старшая Римма была худенькая, маленькая, быстроглазая, черноволосая. Алла была моложе, на год, всего 17 лет. Крупнее сестры, белая, медлительная в движениях, с нежной рыхловатой кожей, со сладостно задумчивым выражением голубых глаз. Когда мать вошла, она заговорила. Полная голая рука ее лежала на одеяле, белые пальчики едва шевелились. «Я видела сон, Рима», — сказала она. «Представь себе странный городок, маленький, русский, непонятный. Светло-серое небо стоит очень низко, и горизонт совсем близко». пыль на уличках тоже серая, гладкая, покойная.